все ваше знание неустойчиво. Вы должны быть убеждены, что вы есть истинное «Я». Тогда это станет устойчивым и неизменным. В отсутствии нужной убежденности вы не должны ни о чем говорить. Мудрец сказал, тот, кто говорит «Витхала», проявленный Брахман. Мудрец имел в виду свои собственные слова, которые подкрепляются Богом. Предметом того разговора был проявленный Брахман. С другой стороны, непроявленный Брахман вне слов любви и преданности. Необходимо обдумывать слова гуру круглые сутки. Даже когда вы заняты на работе, вы должны помнить эти слова. Пребывать в самадхи полностью бодрствуя значит быть свободным от всех мыслей и беспокойств. Это не дает вам свободу приносить вред своим друзьям и близким. К ним следует относиться с уважением. Вы должны уходить оттуда, где возникает сильный конфликт. Ваше тело неизбежно отпадет. Так почему бы не воспользоваться им наилучшим образом, твердо придерживаясь слов гуру? Ваш гуру дал вам необходимую уверенность. Если вы потеряете ее, какая будет польза от вашей жизни? В духовности нет места обману. Так что вы потерпите поражение не только в духовной жизни, но и в обычной. Ваша убежденность должна стать устойчивой хотя бы в одной из них. Вся ваша деятельность – результат следования определенным мнениям. Одна и та же вещь может описываться людьми по-разному, согласно их мнениям. Человек получает опыт, основанный на своем мнении. Сила аскеза наделяет произнесенные слова реальностью. Реальность одна, но есть тысячи мнений о ней. Такова сила майи. Но Пуруша безмолвен, он не участвует ни в какой деятельности. Даже боги, такие как Хари и Хара, формы, принимаемые майей. Даже в раннем возрасте Кришну чтили взрослые Ягины и Риши, более образованные и влиятельные. Это даст вам некоторые представления о знании и величии Кришны. Каково качество этого знания? Оно очень простое, но в то же время сложное. Ваше сознание – источник всего знания. Но что такое истинное знание? Тот, кто познал себя как Брахмана, стал истинным Брахманом. После завершения аскезы то, что случилось с человеком правильного и приемлемого, становится его или ее учением. Может ли оно привлечь всех? Это все игра майи. Они думают, что реализовали Брахман и гордятся этим. Хотя они все еще в тисках майи, они начинают проповедовать. Садху и мудрецов было много, и у всех были разные характеристики. Даже Брахма не мог прояснить причину этих различий. Своя природа становится ясной только после появления бытия. Это относится даже к богам, таким как Брахма и Вишну. Но каково состояние до бытия? Никто об этом не думает. В чистом сознании отсутствует вкус «я есть». Бытие и становление – это качество майи, в то время как Пуруша – просто свидетель. Но без майи не может быть даже упоминания о существовании Ишвары. Когда ваше тело не существовало, каким было ваше знание о себе? Сейчас вы знаете много, но все это иллюзорно и непостоянно. Оно появляется, оно видимо, но это не истина. Все ваши действия – качество майи. У Пуруши нет никаких обязанностей, и он не совершает никаких действий. Все видимое, все, что появляется, это цвета майи. Пуруша осознает качество майи, но они его не беспокоят. Гордость Риши и Муни за свое знание себя заставила их жить сотни лет. Что бы вы ни узнали, с чем бы ни столкнулись, это не останется неизменным, потому что сама майя неустойчива и иллюзорна. Вы не сможете избавиться от нее, даже совершая аскезу в течение тысячи лет. В разных религиях разные практики, но бодрствование, сон, пища и так далее есть везде. Никакие традиции не помогут реализовать Бхагавана Шри Кришну, поскольку он за пределом всего. Эти традиции – просто различные видоизменения ума. Они не могут вывести вас за пределы видоизменений. Чтобы реализовать себя, сначала все склонности должны раствориться. Мудрец Тукарам сказал: «Пусть ума не будет, чтобы остался только ты, сам». В царстве Майи кто-то занят получением религиозных заслуг, а кто-то продолжает накапливать грехи. Когда это тело отпадет, никаких воспоминаний из этой жизни не останется. Тогда какова польза от религиозных заслуг, которые вы насобирали? Перерождение – это мнение некоторых риши, а все мнения иллюзорны. Это знание интеллекта, а не знание истинного «я». Это приходящее знание, которое уходит вместе с телом. В отсутствии тела разве вы будете знать о своем существовании? Даже риши Муни не думали таким образом. Любое телесное существование – это царство майи, которое отсутствует вне тела. Чем вы обладаете помимо сознания в теле? Сознание зависит от соков пищи в теле. Пока тело здорово, вы верите, что то, о чем вы думаете, реально. Когда тело отпадает, нет ни я, ни тебя. Поэтому истина всех мыслей и существования – должна быть познана, пока присутствует сознание. Мы и мир, я и ты – это восприятие двойственности, то есть ноль. Это иллюзия, ничто никогда не происходило, даже если оно кажется истинным. Нет никаких риши, нет тех, кто живет, и тех, кто умирает. Это все игра майи. Риши и Муни очень подвержены влиянию майи, иначе их мнения не отличались бы так сильно друг от друга. Что главное, чего не было раньше и что присутствует сейчас? Это наше чувство бытия. Но оно просто гость, зашедший ненадолго. То, чего не было раньше, исчезнет вновь. Можете ли вы упаковать свое сознание, чтобы оно всегда оставалось с вами? Что будет такой упаковкой? Тело – это мешок с едой. Его эссенция и пищи поддерживает вашу память о том, что вы есть. Сделайте паузу здесь вместе с вашим сознанием и найдите его связь с вами. Это значит «я сознающий, который сознает». Эта вивека должна быть сделана. Сознающий за пределом сознания. Тот, кто знает, что сознание отсутствовало, всегда присутствовал прежде сознания. Этот сознающий вовсе не нов. но сознание, которого не было, появилось только сейчас. Грех и добродетель – просто слова, годные для рассказывания сказок. В поисках истины все слова исчезают. В отсутствии слов как могло появиться первое слово? Это известно только Бхагавану Шри Кришне. Большинство его учеников – всего лишь рабы слов. Все рабы ума и интеллекта. А каков Кришна? Для него нет даже намека на сознание, которое приносит чувство «я есть» или «меня нет». Истинное бытие не связано с вашим чувством бытия. Вы должны применять вивеку и обнаружить свою вечную природу. Осознайте движение времени заранее. Параматман – единственный, кто знает время полностью. Когда вы говорите, что рождается ребенок, это начало времени. Это рождение времени, а не ребенка. Без этого понимания люди верят в свое рождение. Только параматман вне времени. Все остальные внутри времени. Людям приходится страдать из-за незнания своей безвременной природы. Имена у тел разные и длятся не какое-то время. Все имена – это имена времени. Для реализованного движение времени – то же самое, что и движение стрелок часов. Для него время заканчивается. Несведущий живет как тело и страдает во времени. Помните то, что слышите здесь, и медитируйте на это. Любые другие духовные практики не нужны. Мы можем говорить о медитации только когда есть сознание. Когда сознание переводит внимание на себя, это медитация. Из-за видоизменений ума внимание уходит наружу. Поэтому ищущему нужно специально выделять время для медитации. Когда сознание не уходит наружу, происходит спонтанная круглосуточная медитация. Внимание неотделимо от сознания. И в медитации они становятся одним. Тело начинается в определенной точке и заканчивается через определенное время. В утробе сознание дремлет. Через 3-5 лет после рождения содержимое утробы, называемое ребенком, постепенно обретает чувство бытия. В глубоком сне Вишну не осознает свое существование как Вишну. Такова природа времени. Существование в глубоком сне подобно пребыванию в утробе, когда нет восприятия времени. Утроба означает дремлющее сознание, когда свое тело не осознается. Когда тело выходит из утробы, со временем начинается бодрствование, означающее движение времени. Рост ребенка – это рост времени. В утробе есть поддержка, но снаружи ее нет. Поэтому ребенок начинает сам поддерживать свое тело. И это начало отождествления с телом. Содержимое утробы – это наше чувство бытия, изначально спящее. Может ли человек вырасти с помощью интеллекта? Наш рост – это функция времени. Сила и слабость зависят от времени. Поэтому вы должны знать движение времени заранее. Все ваши разговоры – это форма времени. Познавший время не рождается и не умирает. За пределом бытия нет чувства бытия. То есть отсутствует «и я есть, и меня нет». Со временем приходит умение, что означает знание. Все это относится ко времени и связано временем. Продолжительность восприятия времени – это длина жизни, то есть возраст. Чувство бытия, которое у вас есть сейчас – природа времени. Вы – основание времени. Сознающее время не подчиняется времени. Творец времени безымянен. Если требуется какое-то имя, называйте его Параматман или Парабрахман. Время показывает вам кино движения времени. Ваше рождение тоже есть в этом фильме. Содержимое утробы вышло оттуда вместе с сознанием и начало двигаться во времени. Были люди, знающие прошлое, настоящее и будущее. Они есть и сейчас. Но кто истинный знающий времени? Когда говорят, что Параматман – знающий времени, слушающие отвечают, что поняли. Но кто тот, кто сознает знающего времени? То, что вне времени, так же и вне рождения. Оно не рождается благодаря сокам пищи пяти элементов. Тот, кто знает, что он или она – несодержимое утробы, и есть джняни. Ваше рождение свершилось без вашего ведома. Вы начали сознавать через несколько лет после рождения. Ваши действия и поведение в бодрствующем состоянии определяются во время фазы глубокого сна. Ваши умения, интеллект и мудрость после пробуждения также определяются временем. Все вещи происходят так, как предопределено. Чтобы понять загадку всего этого, не спрашивая никого, станьте одним с вашим сознанием в медитации. Время – это солнце мира, солнце Вселенной и солнце Я. Без какой-либо внешней помощи вы – солнце сознания. Солнце указывает на время, и все имена – это имена вашего сознания. Сознание, любовь к себе – это имена вашего вкуса «я» или памяти «я». Вы должны почитать свое сознание «я есть» как гуру. Все ваши действия, кроме медитации на истинном «я», исчезнут со временем. Если вы знаете это сознание, которое знает время, время будет служить вам. Примите решение, что будете использовать время, чтобы почитать сознание, и увидите, что проживете больше. Для этого вам дается больше времени, независимо от мнений докторов. Но помните, что нельзя тратить эту дополнительную жизнь на излишество, поскольку невозможно обмануть Парабрахман. Такой обман может привести к смерти от несчастного случая. Из-за множества соблазнов этого мира индивидуальная душа до самого конца не может понять духовное знание. Параматман не нуждается в убеждении, поскольку он свой собственный свидетель. Вы должны помнить, кого почитать и почему. Живите, помня об этом. Не забывайте, что знающий я есть Гуру Дева. После разотождествления с умом приходит видение Вселенной. Различия между он и я исчезли. Он, то есть Бог, и я – оба исчезли. Индивидуальность закончилась, и везде было просто проявлено. Когда не стало двойственности его и меня, существование одного тоже закончилось. Когда есть один, есть также и относительное существование второго. В отсутствии первого, к как может быть второй? Радость и печаль должны уйти. Когда происходит что-то хорошее, возникает радость. Радость и печаль возникают из-за индивидуальности. Проявление вездесущее. Если приходит самопознание, каковы его признаки? Это стирание индивидуальности и отсутствие радости и печали. Ваше сознание должно знать, что вы есть проявление, которое огромно. Главная причина остроты ощущения счастья и несчастья – ваше чувство бытия. Откуда берутся любые переживания? Это восприятие вашего сознания. Если вы много раз объедете вокруг света, это не поможет вашей реализации. Нужно узнать источник сознания. С этим знанием заканчивается индивидуальность. С истинной преданностью вы узнаете, что причину вашей большой печали можно преобразить в источник великого счастья. Но кто готов ждать и исследовать? Ваш Садгуру, Бог, который может открыть для вас сокровище всего счастья. Нужна только ваша убежденность. Все ваши переживания бодрствования, глубокого сна, пребывания в самадхи и вне самадхи – это переживания вашего сознания. Они не отличаются от него. Ваш случай подобен получению денежного чека и ожиданию его обналичивания. Ваше знание чисто интеллектуально, без реализации. В этом мире, каким бы значительным ни было какое-то событие, это всего лишь новость. Если вы не знаете, что вы есть, что значительного в этой новости? Как может убежденность в себе случиться с кем-то, кроме самого Ишвары? В отсутствии вашего чувства бытия, был ли Бог истинным или ложным для вас? Есть миллионы ищущих, но сколько из них достигли самореализации? Это знание вашего собственного истинного «я» не чье-то еще. Всегда осознавайте свое сознание, которое сейчас слушает. Это стопы Садгуру. Когда мы принимаем себя за тело, из этого вытекает длинная цепочка счастья и несчастья. Это страдание – признак ума, который отождествляется с телом. Тот, кто убежден, что не привязан к телу, не страдает. В глубоком сне вы не знаете, мужчина вы или женщина. Поэтому вы не испытываете ни счастья, ни несчастья. Без тела ума вообще нет никаких переживаний. Без ума нет ни боли, ни нужды в удовольствиях. Компания тела ума иллюзорна. Но несмотря на это, ум настаивает на том, что вы тело и соответствующем поведении. Без ума нет свидетельствования чего-либо и нет переживания боли и удовольствия. Чтобы остановить ум, следует почитать стопы гуру. Вы ничего не знаете о своем рождении, кроме того, что вам говорили другие. Ум рассказывает вам о прошлом, настоящем и будущем, которые на самом деле к вам не относятся. И это решение ума, которое заставляет вас вести себя соответственно. Оно рассказывает вам о миллионах ваших рождений, хотя вы не испытывали ни одного из них. Разве вы знаете что-то хотя бы об этом рождении? Любой опыт – иллюзия. Когда вы разовьете убежденность, что вы не тело ум, обман станет очевидным. Религии людей – ничто иное, как традиционное поведение. Разве есть хотя бы одна религия без обычаев и практик? Даже джняни должен следовать определенной традиции, пока он не пройдет через определенное состояние. Вы должны применять вивику, которая означает развлечение между реальным и нереальным, пока счет не сравняется. Иначе покоя и умиротворенности не будет. Помните, что вы не тело ум, а тот, кто их сознает. Когда вы будете знать, что вы не такие, как описывает ваш ум, вы реализуете нерожденный атман. Лишь единицы достаточно удачливы, чтобы остановиться и подумать, что они знают о себе не со слов других. Постепенно отказываясь от доктрин ума, вы учитесь полагаться на свое прямое знание. Лишь те, кто просыпается, слушая слова гуру, могут осуществлять вивику. После разотождествления с умом у вас возникнет видение Вселенной. Вы должны повторять данную вам мантру круглосуточно, чтобы очистить ум. Тогда он будет следовать вашим командам. Пусть ум направляет внимание на истинное «Я». Это уничтожит ум, и к вам придет видение Вселенной. Ваше истинное «Я» заполнит все существование. В полноте и целостности нет переживания блаженства. Это состояние невозможно наблюдать со стороны. Что вы наблюдали до вашего рождения? Есть великие ученые, но могут ли они выйти за пределы своего ума? Там, где есть ум, есть и жизненное дыхание. А где есть жизненное дыхание, есть и сознание. Для истинно знающего интересно растворение жизненного дыхания. Счастье и блаженство этого момента уникально и известно только самореализованным. Страх смерти – просто вымысел. Когда прана покидает тело, разве тело страдает? Все действия – это действия праны, которую вы считаете своей. Разве есть какой-то ум без праны? В отсутствии ума тело не страдает. Это означает, что ум сам отождествляется с телом. Куда уходит атман, когда прана покидает тело, и оно отпадает? Но люди говорят, что атман ушел. Ваша истинная природа должна стать абсолютно ясной. Чтобы достичь этого, вы должны повторять гуру-мантру, как советуют мудрецы. Что вы такое без праны? Когда тело и прана отсутствуют, кого вы будете называть мужчиной или женщиной? Ум отождествляется с телом, что приводит к счастью и несчастью, а также к смерти. Все это игра концепций. Если вы избавитесь от концепции «я тело», вы насладитесь торжеством свободы уже в этой жизни. Те, кто игнорирует ум и реализовывает себя, получают пищу и воду без всяких усилий. Пусть ум помнит гуру и повторяет мантру. Тогда он раскроет вам все свои тайны. Ум станет свободным, и вы сами почувствуете свободу. Пусть повторение мантры продолжается. Пусть ум и прана повторяют снова и снова. «Я нерушим и вечен». Тогда ум исчезнет, и на его месте проявится Брахман.